Молоток предъявили Адаму Чихошу, но он упорно твердил, что молоток не его. Но объяснить, как он оказался у него, не мог. Прошлое Адама Чихоша также свидетельствовало против него. В 1946 году, в возрасте 19 лет, он впервые предстал перед судом по обвинению в вооруженном нападении и убийстве. Тогда его приговорили к 10 годам тюрьмы. Но уже через 4 года молодой человек оказывается на свободе. 2 года спустя второе дело. Чихоша судят как члена банды, совершившей несколько дерзких ограблений сельских магазинов в Лодзинском воеводстве. На этот раз он получил 8 лет, который также полностью не отсидел. Второй срок повышает его образовательный ценз как преступника. Дальнейшая жизнь Чихоша складывается из кратковременных побывок на свободе, очередной кражи или грабежа и более или менее продолжительного пребывания за решеткой. В последний раз тюремные ворота открылись перед Адамом Чихошем 1,5 года назад. Факт знакомства бандита и организатора был установлен без труда. Выяснилось также, что их связывали своеобразные дружеские отношения. Так Роман Брегула посылал в тюрьму Чихошу деньги. Жильцы дома на Вроной, которым была показана фотография Романа Брегулы, подтвердили, что этот человек довольно часто бывал в квартире Чихоша и что их не раз видели вместе. Адам Чихош, заслуженный, можно сказать, профессиональный уголовник, вел себя глупейшим образом. Вначале он все отрицал или ссылался на потерю памяти. «Послушайте, Чихош», — разговор вел капитан Мельчарик, — «не прикидывайтесь ребенком. Брегула найден голым в мешке, который бросили в Вислу на Костюшковской набережной, немного выше статуи Сирены. Вас задержали в костюме, который был на Брегуле в день его смерти. В вашем шкафу хранились башмаки убитого. Вы их не носили, так как они вам тесны. Мы нашли у вас тот молоток, которым был убит Брегула. Поймите же, что всего этого более чем достаточно и прокурору, и судье для обвинительного приговора. Бессмысленное запирательство только ухудшает ваше положение. Пан капитан, какая-то сволочь впутала меня в эту историю. Но это вы уже ухватили через край. Что вы мелите? Пан капитан, всю правду скажу, только вы все равно мне не поверите. Впутали меня, Христом Богом клянусь, впутали. Попадись мне этот сукин сын, я б его... Прекратите ругаться. Рассказывайте, как было дело. Пиявку, то есть Ромку Брегулу, я, пан капитан, еще щенком знал. Вместе учились, я ведь тоже парикмахер по специальности. Только Ромка по башковите был. Меня в каталажку сажали, а его никто пальцем не трогал. Когда жена от меня ушла, Ромка мне в тюрьму деньги посылал. Я о моей хате на Вроне заботился, даже квартирную плату вносил. У него были свои способы деньги зарабатывать. Вы ведь теперь сами все знаете. Пока пиявка жил-был, все помалкивали. У Ромки всегда были ключи от моей хаты. Когда ему требовалось с кем-то потолковать спокойно, он приходил ко мне. Приходил и говорил: смойся на 2 часа, и будь то день или глубокая ночь, я ни слова не говоря одевался и уматывал. А когда меня нужда за горло хватала, Ромка всегда вручал. Это все лирика, Чихош, давайте ближе к делу. В конце июля уехал я в Люблинское воеводство. Кореш, с которым в одной камере сидели, рассказывал, что там можно без особого труда неплохо заработать. Побывал я тогда в Люблине, Замостье, Пулавах и Казимеже. На это у меня ушло более 10 дней. Понятно, эдакую краеведческую экскурсию совершили, съязвил капитан. Но свидетели-то у вас есть? Свидетели, которые подтвердили бы, что в тот момент, когда Брегулу в мешок упрятывали, вы в дальних странствиях были. Пан капитан, вы ведь знаете, я всегда в одиночку работаю. Вот и в этот раз, когда я дурака свалял с этой девчонкой в магазине, мне свидетели не нужны. В гостиницах я тоже не останавливаюсь. Продолжайте. Вернулся домой, вижу, в шкафу Ромкин костюм висит, а внизу его башмаки стоят. Подумал еще, переодеваться у меня надумал, чтоб к себе в Юзефов не ездить. Ну и пусть, его дело. Удивлялся, что пиявка так долго не появляется. А почему не интересовался? Я в его дело носа не совал. Только, наверное, через месяц дружки Ромки мне сказали, что с ним случилось. А молоток?